Эпилог. На это можно смотреть бесконечно. Над нами раскинулось нежно-голубое, бездонное небо, а внизу проплывала тайга, похожая на зеленый океан. Вскоре сдержанные цвета сменятся более яркой растительностью окрестностей Топинского места силы, и я окажусь дома. Рядом со мной, восторженно наблюдая за землей с высоты птичьего полета, стояла Намия. Ее ждет новая жизнь. Простой она точно не будет. Это показали 2 дня, проведенные в Омске. Поначалу я хотел сводить девушку по магазинам, надеясь шопингом отблагодарить за все хорошее. Увы, не получилось. У сахалярки, несмотря на всю ее крутизну и выдержку, случился культурный шок. Попытка услужливых продавщиц помочь ей с выбором довела бедняжку до истерики, и остальное время нашего отдыха в Омске мы провели в гостинице. Она постепенно оттаяла и на вторую ночь пришла ко мне в номер. Получилось немного странно, но очень приятно. С нею было просто и понятно. Насколько эта простота сохранится в дальнейшем, покажет время, но пока я был рад, что старый, почти выживший из ума шаман повесил мне на шею такую приятную обузу. С генерал-губернатором все тоже прошло неплохо. Нет, интима он не предлагал, но был при этом доволен, как объевшийся сметаной кот. Ну еще бы, ему вернули любимого решалу, к тому же и с довеском, который делал чиновника по особым поручениям сказочно мобильным. Петр Александрович обещал добиться от наместника уменьшения цены списанного дирижабля на ту сумму, которую я обещал казакам, так что когда от войскового старшины пришла телеграмма с окончательным подсчетом суммы вознаграждения, оплаты лечения казаков, а также восполнения лошадиного поголовья, я тут же выписал распоряжение банку на выдачу всех денег, да еще и сверху добавил немаленький бонус. Чиж тоже радовался возможности отдохнуть в большом городе. Что касается Леонарда Силыча, то кот вообще находился на грани блаженства. Мы остановились в моем любимом отеле, и повар Тихомир, считавший себя вечным должником, распространил свою симпатию не только на Нумию и Чижа, но и на Леонарда Силыча. Этому паразиту подавали особые блюда, сервируя даже лучше, чем нам. Ничего, дома Корней Васильевич и Кузьмич вернут его на грешную землю и снова научат ценить простые радости жизни, пусть и в принудительном порядке. Внизу проплыли жемчужные озера, и вскоре показались окраины Топинска. Ну и где же Боря надумал устроить мой личный воздушный порт? М-да, заставь дурака Богу молиться. Причальную мачту мы заметили благодаря большому красному флагу, и развивался он рядом с башенкой Каланчи. К нашему дому был пристроен пока еще не полностью облицованный каркас большого ангара. Точнее, если принимать во внимание размеры, то эта небольшая каланча теперь является пристройкой внушительного строения. Дома 4 моих соседей какой-то вандал снес к лешему и устроил там причальную площадку с лебедками и рельсовым полотном от мачты до входа в ангар. Очень надеюсь, что все случилось хоть сколько-нибудь полюбовно. Как оказалось, внизу меня встречали не только эти чудеса, но и целая толпа восторженных горожан. Некоторые дамы даже махали платочками. Уверен, зрелище заходившего на посадку дирижабля впечатлило всех без исключения. Сначала Греков подвел специальное крепление, торчавшее из торца газовой оболочки, к захватам на каретке причальной башни. Захват тут же сработал, и капитан быстро отключил все двигатели. Дирижабль слегка довернуло по ветру, затем каретка пошла вниз, и параллельно с этим Греков начал откачку смеси из оболочки в железные баллоны, снижая тем воздушную плавучесть судна. Через полминуты мы оказались на земле. К этому моменту я уже находился у выходного люка. Народ покажался к периметру большого двора. Смелость проявили только Борис с какими-то людьми в робах. Они прицепили особое устройство к задней части гондолы и начали разворачивать дирижабль кормой к ангару. Днище гондолы надежно прикрепили к особой вагонетке на рельсах, и я в сопровождении Намии, Осипа и Леонарда Силыча сошел на грешную землю Топинска. Народ тут же ринулся к нам. Первым сунулся обниматься наш судья, растерявший всю свою солидность и восторгавшийся словно гимназист. Да что уж там, здесь был весь сигарный клуб. Теперь понятно, как удалось уговорить соседей расстаться с жильем. Похоже, придется перед ними извиняться. Старики наверняка работали с аккуратностью слона в посудной лавке. Возможность заполучить в городе воздушный порт пусть и похожий на игрушечный, но зато с приписанным к нему настоящим дирижаблем, явно затмило им разум. Пока мы обнимались, скрипящая по рельсам каретка утянула буревестник внутрь ангара. «Ну все, здоровяк, теперь ты дома». И тут в самый разгар приветственных мероприятий обстановка резко изменилась. Со стороны ангара послышался какой-то скрежет, а затем пугающий гул. Оттуда дохнула угроза и темной злобой, а вдобавок донесся зловещий хохот. Ликующий народ тут же притих, а я сорвался с места и побежал в сторону ангарных ворот. Навстречу мне уже бежал весь экипаж во главе с Грековым. Бравый воздухоплаватель был явно испуган. Отмахнувшись от воплей капитана, я шагнул ближе к дирижаблю, который ворочался, словно живое существо. То натянет удерживающие его тросы, то взвоет пропеллерами. «Кузьмич?» — осторожно спросил я. Ответный посыл вызвал облегченный вздох. «Это действительно наш домовой. Или уже дирижабельный?» Судя по потоку эмоций, энерген забрался в летающий агрегат надолго. И это неудивительно. Если ему так нравился промобиль, то воздушный гигант наверняка должен был привести в восторг. Или же у Кузьмича были более серьезные причины для вселения? Прислушавшись к эмоциональному потоку, исходившему от духа, я нахмурился. Вот оно что. Когда повернулся к Грекову, то мысли в моей голове крутились на грани членовредительства. «Кто вам позволил курочить мою собственность?» «У меня есть приказ». Явно сумевший взять себя в руки капитан протянул мне какую-то бумажку. Да еще и позволил себе торжествующую улыбочку. «Вот оно, значит, как». Это было указание начальника интендантской службы Иркутской воздухоплавательной бригады о снятии с дирижабля некоторых артефактов. Список прилагается. Мне уже хватало знаний, чтобы понимать, что такое потрошение превратит буревестник в тихоходную калошу. Хуже всего то, что пока документов на собственность у меня нет. Генерал-губернатор обещал переслать их, как только прибудут из Иркутска. Помешать исполнить приказ офицера выше меня по званию я не мог. Да, со временем, потратив кучу нервов и денег, все можно восстановить, но об этом даже думать не хотелось. Но приказ выдан капитану, и в нем ничего не сказано о том, что мне нужно им как-то содействовать. Да ради бога, пожал я плечами с показным равнодушием. Выполняйте, если получится. Не бойтесь, Кузьмич не пойдет на смертоубийство. Мои слова явно ободрили капитана. Но я тут же добавил, стерев с озадаченно вытянувшегося лица Грекова улыбку. А вот покалечить может. Очень уж наш домовой не любит воров и вредителей. Вся команда дружно покосилась на невысокого мужичка в промасленном комбинезоне со свежей шишкой на лбу. Ну, пусть решают сами, а мы продолжим праздник. Уверен, Кузьмич не даст им открутить от дирижабля ни одной гаечки. Как бы ни пришлось его уговаривать вернуть команде личные вещи. И праздник мы действительно продолжили, причем с поразившим меня размахом. Столами была заставлена не только огромная посадочная площадка, но и окрестные улицы. Где-то через час к столу, где весело проводила время компания почти всех высших лиц Топинска и моих друзей с их супругами, подошел не такой уж пьяный Степан. Все удивленно замерли, когда строптивый механик рухнул передо мной на колени. Причем притворства я совершенно не ощущал. «Степан, ты чего? Водки с пивом намешал?» «Командир, впервые обратился ко мне Степан так, как это делали ближайшие соратники. Возьмите меня в команду дирижабля. Все отдам за возможность летать». Чуть подумав, я искренне улыбнулся и подвинулся на лавке, освобождая место. «Выпей с нами, будущий капитан Моськин». Степка вскочил на ноги и под восторженные восклицания нашей компании показал окружающим все свои зубы в широченной улыбке. И что-то мне подсказывало, что в данном случае лень к учебе уползет куда-то в самые темные уголки его непростой души. На другой стороне стола обиженно засопел Осип. «Чиш, прекрати сопеть. Тут выбор простой. Либо мой помощник, либо капитан, который всегда должен находиться при корабле. К тому же нам все равно нужен будет второй пилот». Сопение тут же прекратилось. кажется, успокоил и порадовал всех, кого мог. Правда, за небольшим исключением. Но эмоции команды Грекова, по-английски покидавшей нашу разросшуюся компанию, меня совершенно не волновали. Пусть радуются, что им вернули личные вещи. Судя по состоянию чемоданов и каких-то узлов, Кузьмич выбросил все это из корабля как негодный мусор. И правильно, чужого нам не надо, а свое мы никому не отдадим.